Глава 32. Его высочество принц Харунорио был потрясен случившимся. Обычно он не помнил тех, кого лишь однажды принимал у себя, но воспоминания о том вечере, когда у него побывал Исао, и сейчас были свежи в памяти. Юноша приходил с лейтенантом Хори, поэтому не был совсем уж чужим. Правда, сразу после инцидента принц, естественно, позвонил по телефону и строго наказал управителю молчать о визите Исао. Принц не очень доверял управителю, если в управлении двора начнут разбираться, но все-таки с лейтенантом они давно были приятелями, вместе сетовали на свое время, имели одни цели. В управлении императорским двором лейтенанта не считали достойным внимания и часто намекали принцу на то, что лейтенант Хори без разбора дает аудиенции людям невысокого социального положения, но принц, протестуя против ограничений его свободы, в управлении требовали докладывать о самых незначительных его перемещениях, не считал нужным прислушиваться. После того, как принц Харунорио стал командиром полка в Ямагути, особенно после его резких заявлений и действий, министр двора и глава управления, воспользовавшись приездом принца в столицу, в беседе с ним стали мягко пенять ему по поводу аудиенций. Принц слушал молча, и это молчание затянулось. И министр, и глава управления понимали, что принца сердит их вмешательство в военные дела. Заяви он об этом прямо, они не знали бы, как поступить. Но принц внешне был спокоен. Ругаться с ними было слишком поздно. Затем, с достоинством прикрыв глаза, он перевел взгляд с одного гостя на другого и сказал: «Ваше вмешательство началось не сегодня. Но если в этом состоят ваши обязанности, то я хочу, чтобы ко мне относились так же, как к другим принцам крови». «Почему с давних пор именно за мной следят с пристрастием?» И, не дав министру воскликнуть ничего подобного, порывисто продолжал: «Когда-то маркиз Мацугая оскорбил меня, отозвавшись неподобающим образом о женщине, которая должна была стать моей женой, и тогда давно управление двора поддержало его, не попытавшись даже встать на мою сторону. Подумать только! Подданные унижают принца крови? Для кого существует управление императорского двора? Неудивительно, что с тех пор ваша позиция кажется мне подозрительной». Министр двора и глава управления не нашлись, что ответить, и поспешили откланяться. Принц как-то сразу нашел огромное утешение в горячих речах Хори и еще нескольких молодых офицеров. Его радовало, что они видят в нем яркий просвет межтемных туч, затянувших небо над Японией. Его зиявшая глубоко в душе рана стала для людей источником света. Противоречивые, грустные чувства оказались востребованными. Он радовался этим переменам, но он вовсе не собирался предпринимать что-либо. После того, что случилось с Исао и его товарищами, перестали поступать новости и от лейтенанта Хори из Маньчжурии. И принцу оставалось, опираясь на воспоминания о единственном визите Исао, только гадать, что все-таки произошло. Но, воскрешая в памяти холодный свет, горевший в глазах юноши той летней ночью, Он понимал, что то были глаза человека, выбравшего смерть. Подарок Исао. Книга «История Союза Возмездия», к тому времени уже прочитанная, стояла на стеллаже в его кабинете в полку, пытаясь, по крайней мере, обнаружить истинное намерение участников события. Принц на службе в перерывах перечитал книгу. Ее содержание, буквально каждая строчка, вызывало в памяти напряженные глаза, какие были у Исао той ночью, его пламенные слова. Простая армейская жизнь несколько успокоила принца, отгородившегося от мира. Он любил армию именно за то, что здесь было все предусмотрено, все были распределены по рангам. Прежде ему не доводилось столь близко подойти к сильному обжигающему пламени чистоты, которая была в юноше гражданском, и тот ночной разговор не шел из головы. Что такое преданность? Военному нет нужды задаваться этим вопросом. Ему как бы назначено быть преданным. Такого рода вещи, говорил тот пылкий юноша, это определенно задело в душе принца какие-то струны. Внешне простоватый, выставляющий на показ свою смелость как военный принц, соответствовал этим стандартам естественной преданности. На самом же деле он всячески избегал того, что могло ранить сердце, но попадал именно в такое положение. Он не знал преданности, сжигающей, убивающей тело. Да, у него и не было потребности задуматься о ее существовании. В тот вечер, когда его посетил Исао, принц впервые увидел такую горячо пульсирующую подлинную преданность. Она потрясла его до глубины души. Конечно, принц был готов отдать свою жизнь за императора. Он любил императора, который был на целых 14 лет младше. Тому сейчас исполнился 31 год. Нежной любовью старшего брата, но это была спокойная верность, с понятными эмоциями. Она была комфортна, как пребывание в глубокой тени дерева. С другой стороны, преданность, выказываемая ему, преданность его подданных, состояла в их вежливом отдалении от него, и он привык сомневаться в ней. Перебирая в памяти поразившие его слова и поступки Исао, принц с радостью почувствовал, что теперь может полностью отдаться эмоциям человека военного. Нынешние события не имели никакого отношения к армии. Скорее всего, потому что юные заговорщики, прикрывая лейтенанта Хори, молчали. Это еще больше усиливало расположение принца. Прочитав в истории Союза Возмездия строки, многие из них не были столь уж утонченными, восхищаясь луной над полями у реки Сиракавы, они думали, что луна этой ночи последняя из лун, которую они видят в этом мире, а любуясь цветущей сакурой, что это последняя в их жизни сакура, принц подумал, с каким восторгом читал это, примеряя на себя Исао. И горячая юношеская кровь билась в груди 45-летнего командира полка. Так принц серьезно задумался над тем, нет ли способа спасти этих ребят. В юности у него вошло в привычку, когда ему трудно было собраться с мыслями, слушать пластинки с записями европейской классической музыки. Он приказал ординарцу разжечь в холодной гостиной большой офицерской квартиры огонь и собственноручно поставил выбранную пластинку. Он хотел послушать что-нибудь, что доставило бы ему удовольствие, и отослав ординарца, решил в одиночестве насладиться симфонической поэмой Рихарда Штрауса «Тиль Уленшпигель» в исполнении ансамбля Берлинской филармонии под управлением Фуртвенглера. «Тиль Уленшпигель» — собрание народных, окрашенных сатирой легенд, появилось в XVI веке в Германии. На их основе была написана пьеса Гауптмана и симфоническая поэма Рихарда Штрауса. За окном, по широкому двору, гулял декабрьский ветер. Его шум сливался с гулом пламени в печи. Принц сидел глубоко в кресле, покрытом холодноватым белым чехлом, не расстегивая воротника кителя. Кончики белых носков на скрещенных ногах словно застыли в воздухе. Застегнутые на кнопки военные бриджи стягивают колени, и многие из военных, сняв сапоги, расстегивали кнопки, но принц не обращал внимания на немеющие ноги. Пальцами, легко касаясь, он поглаживал усики, словно трогал перья на хвосте хищной птицы. Принц давно не ставил эту пластинку. Сейчас он собирался послушать что-нибудь приятное, но как только его слуха коснулась тема Тиля, слабым звуком горна, прозвучавшая во вступлении, он сразу почувствовал, что ошибся, что это не та музыка, какая ему сейчас нужна, потому что это не был веселый озорной Тиль, а созданный Фуртвенглером одинокий печальный герой, чьи помыслы были как на ладони. Однако принц продолжал слушать. Серебряные пучки нервов обвили гостиную, пророча грядущее безумие Тиля и финальную сцену «Смертный приговор герою». Принц дослушал до конца, резко поднялся и звонком вызвал ординарца. Он приказал ему связаться по телефону со своей резиденцией в Токио и вызвать тамошнего управляющего. Принц решил поступить следующим образом. Первое. Во время аудиенции у императора, которая должна была состояться вскоре по случаю Нового года, он доведет до августейшего слуха сведения о необычайной преданности Исао и его товарищей и те несколько милостивых фраз, которые его величество скажет по этому поводу, передаст председателю Верховного суда. А сейчас, до конца года, это уже второе, пригласит адвоката, которому поручено дело, и выяснит положение вещей. По телефону он приказал управителю выяснить фамилию адвоката и пригласить того в резиденцию принца в Сибе 29 декабря, когда он собирался быть в столице. Хонда временно, до тех пор, пока не подыщет хорошее помещение, снял контору у своего приятеля на 5-м этаже в здании Марубиру, повесил там табличку. Приятель, бывший сокурсник, тоже был адвокатом. Как-то днем Хонду посетил секретарь принца Тоина и передал тайное пожелание принца о личной встрече. Хонда удивился. Это был совершенно беспрецедентный случай. Когда Хонда увидел маленького человечка в черном пиджаке, бесшумно крадущимся шагом ступающего по коричневому линолеуму пола, у него возникло дурное предчувствие. А когда тот вошел в приемную, это чувство усилилось. Человечек с холодным выражением лица, беспокойным взглядом оглядел маленькую приемную, отгороженную от конторы всего лишь перегородкой из волнистого стекла. Очки в золотой оправе на лице мертвенно-бледного, как у рыбы, цвета. Этот цвет говорил о жизни, которую обладатель данного лица привык вести. В холоде, темноте, без дневного света, затаившись в бумажных ворохах водорослях. Хонда, еще с гордостью судьи, с самого начала забыв о всякой любезности, заявил: «Хранить тайну — это наша профессия. По этому поводу можете не беспокоиться. Особенно если это касается поручений персоны, которой я не имею возможности отказать». Секретарь говорил тихим, почти неслышным голосом, словно чахоточный, и Хонде пришлось передвинуться на край стула. «Нет, тайна тут ни при чем. Его высочество интересуется этим делом 3 декабря. Когда вы будете у него, разговор пойдет о вашем мнении по этому поводу, только и всего. Однако...» И маленький человечек судорожно, словно сдерживая икоту, проговорил: «Однако те... это, как вы уже поняли, очень серьезная проблема. Поэтому у меня есть просьба. Только так, чтобы его высочество об этом ни в коем случае не узнал». «Я понял. Говорите». «Это ведь не личное мнение. Поэтому, если, предположим, вы в тот день заболеете и не сможете посетить его, просто сообщите об этом». Хонда ошеломленно смотрел в безучастное лицо чиновника. Пришел с приглашением, но намекает, что от приглашения следует отказаться. По иронии судьбы, через 19 лет после смерти Киякки, к которой он был косвенно причастен, принц Туин приглашал к себе Хонду, и Хонда, вначале воспринявший все как запутанное пожелание, теперь, столкнувшись со столь наглым заявлением, наоборот, преисполнился твердым намерением во что бы то ни стало увидеться с принцем. «Хорошо. Значит, если я в назначенный день не заболею, то бодро прибуду с визитом». У чиновника впервые на лице появилось какое-то выражение. Печальная растерянность на мгновение повисла на кончике холодного носа, но голос, как ни в чем не бывало, зашуршал снова. «Само собой, разумеется. Итак, 30 декабря в 10 утра прошу вас во дворец в Сибе. Сообщите охраннику главного входа свое имя». В школе Гакусюин среди одноклассников Хонды не было принца в крови, поэтому ему не приходилось бывать в резиденциях дворцах. И не было случая, чтобы кто-нибудь из принцев настойчиво приглашал Хонду к себе. Хонда знал, что принц Тоин так или иначе имеет отношение к смерти Киякки, но тот вряд ли знал, что Хонда и Киякки дружили. Справедливости ради, стоило заметить, что в те времена принц Тоин оказался потерпевшей стороной, поэтому по возможности следовало не заводить разговор о тех давних событиях, а упоминать имя Киякки само по себе было бы неприличным. Хонда, конечно, все это понимал, однако по позиции секретаря, который заходил на днях, Хонда интуитивно почувствовал, что принц по какой-то неизвестной причине благоволит к участникам нынешнего инцидента. Принц, конечно, даже вообразить бы не мог, что в Исао возродился Киякки. Хонда решил, что бы там ни думал секретарь, главное изложить, как того хочет принц, все, что известно, сообщить ему в самой почтительной форме сущность инцидента. В назначенный день Хонда со спокойной душой вышел из дома, Утром все еще шел холодный дождь, зарядивший с позавчерашнего дня. На покрытой гравием дорожке в ботинки попадала бегущая между камешками вода. Уже знакомый секретарь, встретивший его в вестибюле, держался безупречно, но явно холодно. Холод буквально сочился из пор бледной кожи. Небольшая гостиная выглядела необычно. Окно и дверь, выходившая на заливаемый дождем балкон, составляли тупой угол. При этом в стене была типичная японская ниша токонома. Аромат горевших в ней благовоний пропитал тепло, расходившееся от горячей газовой печки. Вскоре вышел принц в темно-коричневом пиджаке с прекрасной выправкой военного. На лице его было написано радушие. «Я пригласил вас с утра. Рад, что вы смогли прийти», — начал принц неожиданно громким голосом. Хонда, вручая принцу визитную карточку, почтительно поклонился. «Располагайтесь, как вам будет удобно. Я вот что хотел узнать. Говорят, чтобы стать адвокатом по нынешнему делу, вы даже ушли в отставку с поста судьи». «Да. Один из обвиняемых — сын моего знакомого». «Иенума?» — по-военному прямо спросил принц. Окно от комнатного тепла затуманилось, покрылось капельками воды. За ним в нескончаемом зимнем дожде тонули увядшая роща, сосны и пальмы на переднем дворе, укутанные от холода в рогожу. Подали чай по-английски. Слуга в белых перчатках наполнил белые фарфоровые чашки плавно текущим из узкого серебряного горлышка красно-коричневым напитком. Хонда отдернул руку от моментально нагревшейся серебряной ложки. Он неожиданно вспомнил статьи закона, определяющие наказание для членов императорской семьи, также быстро приводящие в трепет. «Исао Иенума как-то приходил ко мне сюда с одним человеком», — безразлично произнес принц. «Он произвел на меня тогда очень сильное впечатление. Говорил действительно суровые вещи, но чувствовалось, что он говорит искренне. Он умен и очень одарен. На всякие каверзные вопросы реагирует внимательно. Несколько рисковый, но не легкомысленный. Достойно всяческого сожаления то, что столь многообещающий юноша и вдруг арестован. Поэтому я обрадовался, узнав, что вы, бросив свою работу, взяли на себя его защиту, и захотел с вами встретиться. Он, по своим взглядам, монархист. В данном случае, конечно, действовал неправильно, но я уверен, что все делалось во благо императора. Мне хотелось воспользоваться вашим любезным приглашением, сказать вам это». Он сравнивал преданность с обжигающе горячим рисовым колобком, который, слепив, собирается поднести его величеству. «После этого нужно принять смерть». Это его слова. Он подарил мне книгу «История Союза Возмездия». Возможно ли, чтобы он сейчас покончил с собой? «И в полиции, и в тюрьме за этим строго следят. Так что, думаю, по этому поводу можно не волноваться. Однако, ваше высочество...» Хонда, постепенно освоившись, повел разговор в нужном ему направлении. «Ваше высочество, в какой степени вы осведомлены о деятельности этой группы? Что вам известно? Вы знали обо всем в общих чертах? Насколько вы разделяли их планы? Или вы, ни на чем не основываясь, признавали все, что шло от их преданности и энтузиазма. Трудный вопрос. Принц задержал чашку у рта. Пар вился над усами. Принц выглядел смущенным. В этот момент Хонда ощутил труднообъяснимый порыв. Ему захотелось, чтобы принц понял, чем для него, Хонды, была смерть Киюаки, которой принц невольно оказался причастен. Наверное, Киюаки нанес тогда глубокую рану самолюбию принца, но заметить что-либо было невозможно. Однако, если на принца пал отсвет того сияющего видения, которое ведет человека независимо от его положения или богатства к смерти в ад, и в случае с Сатоко, если из-за нее эта страсть у принца обратилась в пепел, если бы Хонда мог узнать это, ему казалось, это сильнее всяких молитв утешит душу Киюаки. У страсти и преданности один источник. Если бы теперь принц выказал свои чувства, Хонда стал бы защищать его, рискуя собственной жизнью. Поэтому Хонда, пусть тема Киюаки была запретной, вознамерился как-то иносказательно передать ту бурю чувств, что привела Киюаки к смерти, и решился сказать нелицеприятную вещь, которую собирался хранить в тайне. Вполне может быть, что это ничем не поможет в суде Исао. И как адвокат он не должен говорить этого, но сейчас он не мог противиться ощущению, что его зовут к этому голоса Киюаки и Исао, звучащие в душе. Дело в том, что, знакомясь с результатами расследования, я узнал, это пока держится в тайне, что группа Инумы замышляла не только устранение лиц из финансовых и промышленных кругов. Появились какие-то новые факты? Конечно. Их планы потерпели крах на этапе подготовки, но они, молодежь, жаждали личного императорского правления. Да, похоже. Они были убеждены в том, что правительство должно быть сформировано принцем крови. Мне трудно говорить вам это, но были обнаружены тайно отпечатанные листовки, где упоминалось ваше имя. Мое имя? Принц разом изменился в лице. Они собирались разбрасывать листовки сразу после завершения акции. Эти отпечатанные на мимеографе листовки должны были сообщить заведомо ложный факт, что вашему высочеству августейшим повелением назначено сформировать правительство. Это ужесточило следствие. И я сейчас озабочен тем, как вести себя в такой ситуации, как вести защиту. В зависимости от того, как этот факт будет использован, преступление может классифицироваться по-разному, оно может стать очень серьезным. Это ведь оскорбление верховной власти. Это ужасно. Очень-очень опасно. Принц постепенно повышал голос, который, однако, временами подрагивал. Хонда, словно желая удостовериться, тихо спросил, не отводя взгляда от удлиненных глаз. «Прошу прощения за свой вопрос. А что, в армии тоже ходят такие мысли?» «Нет, к армии это не имеет никакого отношения». «Просто оскорбительно, что это как-то связывают с армией. Всего лишь дикие фантазии гражданских юнцов». Принц в возмущении словно захлопнул дверь перед носом гостя. Хонда увидел, что он выгораживает армию. Потаенные надежды Хонды оказались разбитыми. И такой подающий надежды юноша помышляет о таких глупостях. Я глубоко разочарован. Мало того, что натворили, еще и мое имя поставили. Использовали меня после единственной встречи. Мое имя, члена императорской семьи. Какая неблагодарность! Нет, неблагодарностью это даже не назовешь. Он просто не знает правил, не понимает, что нет большего вероломства, чем пусть даже временно узурпировать власть. Где же здесь преданность? Какая же это чистота? Трудно, когда молодые этого не понимают. Он бормотал это себе под нос. В нем уже не осталось благородства командира. Душевный пыл мгновенно угас, и Хонда сразу почувствовал холодность, сменившую прежний огонь, раз взметнувшееся в душе принца пламя, не оставив угольков, погасло. Принц подумал: «Хорошо, что он встретился с адвокатом сейчас. Теперь на аудиенции в Новый год он ничего не скажет императору и дальше будет жить с чистой совестью». И в то же время его мучили сомнения. Вряд ли эта идея с узурпацией власти могла прийти в голову детям. Подозрительно, что после инцидента не было никаких вестей от лейтенанта Хори. Принц, услыхав о переводе лейтенанта в Маньчжурию, весьма сожалел об этом, но теперь начал думать, уж не сбежал ли лейтенант туда по собственному желанию как раз накануне событий? Если так, то принца использовал и обманул человек, которому он больше всех доверял? Подозрительность принца проистекала не только от тревоги. До сих пор принц питал подозрительность и антипатию только к людям из управления двора и некоторым представителям высшего света. Но теперь и из единственного на земле места, где его душа отдыхала, и оттуда тянуло предательством, он помнил его запах. С детских лет сохранился в памяти окружавший его запах лисьей норы. Сколько бы ни чистили, ни мыли, ни смываемый из благородного тела бьющий в нос запах нечистот, запах вероломства. Хонда перевел взгляд за окно, где по-прежнему лил дождь. Окно все больше запотевало, из темной пелены дождя выделялась цветом новая рогожа, укрывающая от холода росшие у дома пальмы. Казалось, за окном толпятся военные в форме цвета хаки. Хонда знал, что теперь сам пойдет на опасную игру, на которую бы никогда не рискнул в пору работы судьей. До визита сюда он и не помышлял об этом, но, узрев печальный конец страсти принца, вдруг почувствовал полную свободу. Прежде принц намеревался спасти Исао, теперь же он оставил всякое желание помогать ему, и вот эти-то две крайности следовало эффективно, самым мирным способом использовать, раз никто, кроме Хонды, не сможет подвигнуть принца на такое решение, раз подобного случая больше не представится, то Хонда, невзирая на опасности, должен умело заставить принца сделать это. Те взрывоопасные материалы еще неизвестны общественности, они пока в руках прокурора. Хонда специально понизил голос. «Я об этих листовках, в которых упоминается имя вашего высочества. Боюсь, если оставить все как есть, не было бы каких-либо осложнений». «Что вы имеете в виду?» «Меня это никак не касается». Во взгляде принца, обращенном к Хонде, впервые появился гнев. Однако голос был не таким громким. Принц старался скрыть, что рассержен. Хонда подумал, этот гнев очень кстати. За него следует зацепиться. «Прошу меня простить, но все-таки я полагаю, что это опасный факт. Я всячески размышлял, как помочь вам, однако у меня самого нет сил, чтобы замять это обстоятельство. Если быстро не реквизировать улики, то все выйдет наружу, и тогда то, к чему вы не имели никакого отношения, посеет семена подозрения. Уж не замешаны ли вы в этом деле?» «Вы хотите сказать, что у меня есть возможность реквизировать улики?» «Да. Ваше Высочество обладает такой властью». «И каким же способом?» «Отдайте распоряжение министру двора», — прямо ответил Хонда. «Вы говорите, чтобы я надавил на министра двора?» Принц, наконец, заговорил громким голосом, так как в начале их встречи его пальцы, постукивающие по подлокотнику кресла, дрожали от ярости. Властные глаза с неподвижными зрачками были широко распахнуты, вид суровый. Казалось, он, сидя на коне, распекает подчиненных. «Нет, вы только распорядитесь, а министр двора все уладит. Я тоже, когда был судьей, сталкивался с делами, имевшими отношение к императорской семье, и относился к ним чрезвычайно внимательно. Министр двора поговорит с министром юстиции, а тот даст приказ генеральному прокурору, и можно будет сделать так, словно этих листовок с самого начала и не было». «Так просто?» — произнес принц с легким вздохом, представляя себе лицо министра двора с приторно-сладкой, словно приклеенной, улыбкой. «Да. Уж власть вашего высочества...» Хонда поспешно оборвал фразу. Принц воспринял это одобрительно. «Так, одно злополучное опасное обвинение с Исао снято», — подумал Хонда. «Однако теперь стоило опасаться тайной мести прокуратуры».